Глава третья. Часть вторая. Я судорожно сглотнула и облизала губы. После небольшой паузы начала робко, шаг за шагом, двигаться к нему, до тех пор, пока не остановилась максимально близко. Так что при желании Игорь смог бы протянуть руку и прикоснуться ко мне. Но он предпочел сделать еще один глоток джина и поставил частично опустошенную бутылку на подоконник. Стекло глухо стукнулось о камень. Я вздрогнула. Даже в полуметре перед лицом я могла видеть лишь один его силуэт. Жутковатыми двумя темными пятнами выделялись впадины его глазниц. В полутоне, нос и скулы. Честно говоря, его вид немного пугал. И все же я настроилась быть смелой, только дрожащую губу прикусила. Меня всё ломало. Совсем не так я видела в своих мечтах свою первую брачную ночь. Однако мысленно я нашла Игорю тысячу и одно оправдание. Да, самообманом я занималась с такой регулярностью, что моему упорству можно было позавидовать или посочувствовать. Завела руки за спину и попыталась расстегнуть пуговицы на платье, но они не поддавались, как назло. Проталкивала их и дергала безуспешно. Они были очень маленькими и казались намертво пришитыми к петлям. «Блядь, ты специально меня злишь?» Я вспыхнула, как спичка. И сколько мне осталось? 45 секунд до полного сгорания. Игорь дернул меня к себе так, что я упала на подоконник. Обе моих руки скользнули по холодному камню и уперлись в раму закрытого окна. Я задохнулась от неожиданности и грубости, а еще от смеси нахлынувших смешанных чувств и болезненных ощущений, увы, совсем не возбуждающих. «Пожалуйста, Игорь!» На этом месте мой голос постыдно дрогнул. «Только не так!» Абсолютно не слышал. Он рванул ворот платья. Ткань затрещала, и шов разошелся до середины спины, обнажив острые лопатки. Несколько крошечных жемчужин запрыгали по подоконнику, другие разлетелись в разные стороны. Я закусила губу. Интуитивно дернулась в сторону, но реакция Игоря была мгновенна. Он схватил меня за шею и силой вернул обратно, снова поставив в позу грудью на подоконник. Другой рукой он не без труда задрал ворох фатиновых юбок мне на спину. Даже не снял, а немного приспустил мои трусики, особо не обращая внимания на отчаянное сопротивление изящного кружева. Трогал, рвал. При всем этом он старался касаться меня по минимуму. От обиды и отчаяния слезы все же закапали из глаз. Нет, я не всхлипывала, беззвучно терпела, отстраненно наблюдая за своим и его отражением в темном оконном стекле. Неужели он не заметил элегантный пояс для чулок и подвязки? Я ведь так долго их выбирала. Ажурные, с длинными регулируемыми пажами и атласными фиксаторами. Девственно белоснежный, широкий, с игривым декольте и маленьким бантиком на талии. Даже не посмотрел. Жалко. Мысли о том, что происходило со мной прямо сейчас, ускользали. Подсознание пыталось защитить психику. Логично, хоть и странно это. Он меня членом собрался рвать, а я о нижнем белье переживаю. «Запомни, жена, за все хорошее нужно платить». Я услышала, как звякнула и расстегнулась пряжка его ремня. «За все плохое — переплачивать. В том числе за исполнение желаемого». Холодная дрожь пронеслась по спине, почти до удушения сжалась в груди. А потом исчезло все, кроме жаркого, агрессивного давления его члена. Игорь без всякого предупреждения на сухую врезался в меня одним жестким толчком. Он вошел не полностью и даже не наполовину, однако весь воздух вылетел из моих легких. Боль адская. Мне показалось, что меня разорвало надвое. Но это было только начало. Несильным ударом он расставил мои ноги в стороны еще шире, поудобнее устроился между ними и раскрытой ладонью припечатал мою поясницу к подоконнику, вынуждая меня прогнуться до хруста в позвоночнике. Я скулила в кулак, прикусывая его до крови. Почувствовала, как он вытащил члены и провел пальцами по моим складкам внизу, смачивая их своей слюной. А потом снова, подведя к ним крупную головку, раскрыл меня и вдолбился настолько сильным толчком, что из моего горла вырвался надсадный крик. Ни с первого, ни со второго раза глубоко проникнуть ему не удалось, но он, несмотря на мое отчаянное сопротивление, едва отстранился и опять грубо вошел. Меня распирало изнутри огромным членом. Внутренними мышцами я безотчетно старалась вытолкнуть его из себя, но эффектом обратного действия только сжимало сильнее. Так что спустя мгновение Игорь за моей спиной громко выругался и, подхватив меня под низ живота, приподнял кверху, натягивая на себя максимально, с размаха и на всю длину. Мой стон нестерпимой боли диссонировал с его эмоционально шипящим выдохом. Толчок. Еще один. Я не знала, что это такое. Не понимала собственного одеревеневшего тела, но эти ощущения стали похожи на пытку, которую просто невозможно было терпеть. Но я терпела изо всех сил. Проклятие. Вот только ни черта не получалось. Мои захлебывающиеся вскрики оглушали все чаще, по мере того, как Игорь наращивал темп и частоту безжалостных ударов своих бедер. Мощно, жадно, мучительно, неприятно, невыносимо долго. Он даже не кончил в меня. Вышел на пике, навалился сверху. И ритмично, помогая себе рукой, эякулировал на мое свадебное платье. Заплаканными глазами я уставилась перед собой, услышав, как была застегнута ширинка на мужских брюках. «Имей в виду, свой супружеский долг я отдал». Дыхание Игоря было сбито, однако голос при этом оставался чудовищно безэмоционален. «И решил у тебя больше не занимать».